Глава десятая. Когда солнце вышло в зенит, из-за плотного тумана и облаков Лун не увидел этого, а скорее почувствовал. Они вернулись обратно на площадь. У башни собралась небольшая толпа. Туда пришли состоятельные местные жители в одеждах из дорогих тканей и сильно пахнувшие цветочными духами. Многие держали небольшие веера из слоновой кости, хотя день не был жарким. Веера и духи, вероятно, были нужны, чтобы отгонять влажный туман, усиливавший зловонный смрад Левиафана и поглощавший все запахи города. Остальные, кто ждал открытия башни, были одеты в неброские одежды из грубой ткани и кожи. Скорее всего, это были торговцы из гавани. Лун и Утес встали в конце толпы. Несколько торговцев глянули на них, кто-то с задумчивым любопытством, кто-то с раздражением, словно боясь конкуренции. Местные жители не обратили на них внимания, что было к лучшему. Прежде чем они ушли с рынка, Лун принял еще одну предосторожность. Он купил две пары потрепанных ботинок у старьевщика для себя и Утеса. Они представляли собой просто прямоугольники из рыбьей кожи, которые оборачивались вокруг стопы и лодыжки и завязывались. Утес надел их молча, но со страдальческим выражением на лице. Раксуры обычно не носили обувь. Даже в земном облике подошва их стоп была жесткой, и у Луна никогда не получалось перевоплотиться, если на нем были ботинки. Большинство земных обитателей не обращали на такую странность внимания, считали ее просто физической особенностью другой расы. Но если Ордан и его воры когда-нибудь видели живого Раксура, они могли обратить внимание на столь заметное отличие. Когда двери открылись, Лун принюхался, незаметно пробуя воздух на вкус. В потоке затхлых запахов он ощутил привкус разложения и смерти. Прежде чем Лун успел понять, не почудилось ли ему, запах растворился в миазмах Левиафана, ароматах духов, запахе дыма, тумана и взволнованных земных созданий. Лун посмотрел на Утеса, но взгляд Праутца был прикован к дверям. Магического барьера как не бывало. Либо его убрали, чтобы открыть двери, либо его выставляли только на ночь. Они прошли за торговцами в вестибюль с арочным входом и белыми стенами. На стенах был высечен рельеф, из-за которого они становились похожи на длинные портьеры. На равном расстоянии друг от друга стояли стражники в куртках из шкур рептилий, вооруженные короткими пиками с металлическими наконечниками. На поясах у них висело оружие. Лун разглядел его лишь мельком, но оно было похоже на небольшие арбалеты. «Ну, здорово», — кисло подумал Лун. «Мало нам было земного шамана, теперь у них еще и метательное оружие». Он ожидал, что внутри башня будет похожа на заброшенную, в которой они провели ночь, разве что окажется побольше и не такой запущенной. Но ее масштабы застали Луна врасплох. Из вестибюля они вышли в большой круглый зал с широкой изогнутой лестницей, поднимавшейся на второй ярус. Стены были отделаны алебастровыми панелями, обрамленными имитацией тяжелых портьер, вырезанных из камня. Паровые лампы свисали с держателей, выкованных в виде морских гадов. Группа земных обитателей, шедших перед ними, разошлась в стороны и потрясенно уставилась над собой. Лун поднял глаза и замер, почувствовав, как по его спине побежали мурашки. Высоко под потолком висело гигантское водное создание с голубой чешуей и длиной в 60 шагов. Существо походило наполовину на рыбу и наполовину на земного обитателя. Руки его были такими же, как у земных созданий, а чешуйчатое туловище завершалось длинным хвостом с огромными ластами, размером с паруса небольших рыбацких судов. Его огромные когтистые руки безвольно висели, а голова была опущена, и остекленевшие глаза злобно смотрели прямо на вошедших. Распахнутые челюсти были настолько большими, что в них можно было войти, не пригнувшись, а на зубах виднелись желтые и черные пятна. Существо было мертво, иначе и быть не могло, набито, превращено в чучело и теперь медленно разлагалось. Утес толкнул Луна в плечо, одновременно ободряя и выражая свое нетерпение, и Лун заставил себя пройти дальше в зал. Такая же тварь, или очень на нее похожая, чуть не схватила Луна, когда он летел низко над морем. Шедшие впереди торговцы что-то негромко сказали. Они явно чувствовали себя неуютно, и в их голосах звучал благоговейный страх. Лун порадовался, что он не один его испытывал. Местные земные создания, по-видимому, привыкшие к виду чудовища, уже поднимались по лестнице. Утес пошел следом, а Лун за ним. Он испытывал нехорошее предчувствие, что гигантский обитатель вод был только началом. По крайней мере, теперь он понял, что имела в виду та женщина в винном баре, когда говорила, что выставка в башне наводила жуть. На лестничной клетке висели бережно сохраненные резные изображения, представлявшие собой большие глыбы, вырубленные из стен какого-то другого здания. Выцветшая краска изображала процессию из земных обитателей в роскошных головных уборах, украшенных драгоценными камнями, верхом на гигантских травоедах, которые были выше деревьев, стоявших по краям изображенной улицы. В других обстоятельствах Лун бы остановился, чтобы рассмотреть все повнимательнее, но от этого места у него мурашки ползли по коже. Большинство земных созданий прошли мимо изображений, посмотрев на них лишь мельком. Их внимание было приковано к галерее, которой вела лестница. На том ярусе экспонатов было гораздо больше. Здесь находились резные рельефы в камне и дереве, все явно вырубленные или вырезанные из своих родных мест. Некоторые были покрашены или инкрустированы драгоценными камнями. Одни скульптуры были грубыми и неуклюжими, другие — прекрасными и искусными. Они изображали необычных земных созданий и других существ, каких Лун никогда прежде не видел. Там были выставлены и произведения из металла, щиты, оружие, целый ряд полных комплектов доспехов, инкрустированных золотом, серебром и драгоценными камнями, со шлемами в виде оскалившихся звериных голов. Но рядом со всеми этими чудесными экспонатами в стенах были ниши, и в каждой находилось чучело мертвого существа, поставленное в очень естественную, живую позу, отчего Луну становилось не по себе. На невысоком постаменте посреди зала стоял скелет чего-то, похожего на древесного паука, более 15 шагов в высоту. Кости каким-то образом были соединены между собой, возможно, при помощи проволоки, и оттого паук казался пугающе живым. Лун и Утес прошли вглубь зала. Земные обитатели тем временем уже разошлись по нему, тыча пальцами и громко восклицая. Похоже, дальше в башню никого не пускали. Короткая открытая лестница вела к дверям, но они были закрыты и охранялись двумя стражниками. Утес вдруг замер на месте, упершись взглядом в стойку, на которой стоял большой сосуд. У Луна перехватило дыхание. «Мы в правильном месте». Сосуд был вырезан из темного дорогого дерева, и его явно сделали арборы. Его огибали гибкие, похожие на змей силуэты крылатых раксура, как будто цеплявшиеся когтями за обод. Широкое отверстие было закрыто одним полированным куском оникса. Утес отвернулся и, понизив голос, сказал: «Это погребальная урна королевы». Лун опустил глаза и закусил губу, стараясь не выдать своего потрясения. «Из тумана Индиго?» — пробормотал он, говоря на языке раксура. Утес помотал головой. «Наши закладывались в пустоты в древе, после чего наставники заставляли его обрасти вокруг них. Никто не мог до них добраться». Он снова посмотрел на урну, сощурив глаза. «Это была взята из другой колонии». Лун с облегчением вздохнул. По крайней мере, это не была одна из прабабушек Утеса или Нефриты. «Значит, Ардан все-таки бывал в лесах. Семя должно быть где-то здесь». Утес зашагал прочь к противоположной стороне зала. Лун стал обходить эту. У Делина, ученого дедушки Нирона, тоже была коллекция, собранная в его путешествиях, но она ограничивалась лишь красивой керамикой и другими безделушками, а также его книгами с заметками и рисунками. У Ордана же были морские твари с голодными пастями, острыми зубами и пристальными глазами. Нелетающая гигантская птица, похожая на варгитов, охотившихся в джунглях далеко на востоке. И нечто, представлявшее собой связку щупалец, на концах которых находились рты. Там был Тед, прикрепленный к деревянному столбу и стоявший прямо. Из-за костяной маски, защищавшей его морду, он казался слепым. Его нижняя челюсть была приоткрыта, когтистые лапы безвольно висели, но Луна все равно распирала от желания разорвать его на кусочки. Еще он отчасти боялся заглянуть в нишу и увидеть, что в коллекции Ордана имелись и скверны. Впрочем, он думал, что скверны уже давно бы нашли способ добраться до острова, если бы Ордану хватило глупости превратить в чучело владыку или большого кеттеля. Затем он прошел мимо ниши, экспонат в которой заставил его остановиться. На постаменте лежало водное создание, но оно было не похоже на Нобента или на чудовище внизу. Это была обитательница морского царства. Ее кожа была бледно-зеленой, с переливчатой чешуей. Тяжелые ленты ее волос были темно-зелеными, как морские водоросли, а вдоль лодыжек и бедер росли острые плавники. Меж пальцев рук и ног были перепонки, а на концах пальцев обманчиво тонкие когти. Лун подошел ближе. Сам того не желая, он испытывал восхищение. На морской обитательнице все еще были надеты украшения. Жемчужный пояс и кольца на предплечьях в виде водяных змей из белого металла. Лун не видел раны, принесшие ей смерть. Скорее всего, она была на спине. Чем бы ни поддерживали ее в сохранности, выглядела она почти живой, и лишь едва различимый запах гниения и впалая синюшная кожа вокруг закрытых глаз указывали на то, что она мертва. Лун никогда прежде не видел обитателей морей так близко. Он с большей радостью увидел бы эту женщину живой, плещущейся в волнах. Он отвернулся и увидел утеса, с отвращением смотревшего на нее. «Я удивлен, что у него нет чучел земных обитателей», — сказал Лун. Ордан никак не мог даже притвориться, что ставит обитательницу вод в один ряд с Тетом, древесным пауком и другими хищниками. Утес в последний раз мрачно взглянул на мертвую женщину. «Их нет там, где остальные могут их увидеть. Возможно, он был прав». «Ты что-нибудь нашел?» «Семени здесь нет». Утес стискивал зубы, словно ему с трудом удавалось подавить в себе желание зарычать. «Его нет на выставке», — поправил Лун. Следующий шаг казался ему очевидным. Сложным, потенциально опасным, но очевидным. «Я скажу, что хочу увидеть Ордана и притворюсь, будто знаю, где можно найти другие сокровища Роксура». Утес покачал головой. «Лун!» Лун нетерпеливо объяснил. «Если он поверит мне, то, возможно, я смогу осмотреться внутри». «Лун, если он узнает, кто ты такой, то следующим в его коллекцию попадешь уже ты». «Я это понимаю». Луну с трудом удавалось не повысить голос. «Он не узнает, я хорошо умею притворяться». Утес, похоже, засомневался еще больше. «Я видел, как хорошо ты умеешь притворяться, когда твои земные друзья превратили тебя в приманку для хищных птиц». Вспоминать об этом было просто нечестно. «Тогда все было по-другому». Тогда все было совсем по-другому. Элейн хотела любым способом избавиться от Луна, и если бы он не оказался оборотнем, которого она могла оклеветать и выдать за скверна, то она бы придумала что-нибудь другое. Предположительно, у Ордана не будет к нему подобных личных счетов. По крайней мере, в начале знакомства. «И у него нет яда для сквернов». «Ты не можешь быть в этом уверен». «Ладно, тогда что ты предлагаешь?» Утесу не пришлось долго думать. «Я сам скажу ему, что знаю, где найти сокровище». «Ты не можешь. Верхние комнаты слишком маленькие, и ты не сможешь перевоплотиться. Ты застрянешь». Очевидно, Утес возражал не против плана, а против того, что исполнять его будет Лун. Лун подавил в себе порыв обидеться, ведь не мог же утес думать, что Лун предаст двор и встанет на сторону первого встречного земного чародея. И все же... «Ты что, мне не доверяешь?» Ладно, видимо, подавить этот порыв до конца у него не получилось. Утес посмотрел на него испепеляющим взглядом. «Нефрита заставила меня поклясться, что я позабочусь о тебе и не дам совершить что-нибудь безумное». Лун уставился на него, чувствуя себя одновременно задетым и благодарным за проявленное беспокойство. Правда, было возможно, что утес это просто выдумал, чтобы оправдать, почему рисковать должен он, а не Лун. «Я не совершаю безумных поступков. Обо мне не нужно заботиться. Из каких это пор ты слушаешься Нефриту? Или вообще кого-либо?» «Я консорт. Я слушаюсь королев. И тебе тоже стоит когда-нибудь начать». Лун не мог себе представить, как у утеса получилось сохранить невозмутимый вид, произнося это, но спорить он не собирался. Вместо этого Лун заметил. «Кроме меня никто не сможет это провернуть. В Нефрите, какое бы обличье она ни приняла, воры, побывавшие в древе и видевшие резные изображения, сразу же признают Роксура. Ни одному из воинов прежде не приходилось скрывать, кто они такие. Единственный земной обитатель, с которым они провели хоть немного времени, был Нирон, и он не считался. Пойти должен либо ты, либо я, и ты пойти не можешь». Утес сложил руки на груди и упер взгляд в стену. Он сказал: «И вовсе не обязательно, что я там застряну». Но по его голосу Лун понял, что утес уже смирился. Сначала они ненадолго вернулись в свою башню, чтобы Лун мог забрать из тайника дары консорта. Если он хотел убедить Ордана, что знает, где находится сокровище Роксура, то было бы неплохо иметь при себе доказательства. Он убедил утеса не возвращаться в башню Ордана вместе с ним. Если что-то пойдет не так, то, по крайней мере, пойманным окажется лишь один из них. А утес останется на свободе и сможет найти способ вызволить Луна до того, как его мертвое тело появится в коллекции Ордана. Утес неохотно согласился и не стал говорить Луну, чтобы тот был осторожен. Оба понимали, действуя осторожно, они не достанут семя. К тому времени, когда Лун вернулся в башню Ордана, большинство местных уже ушли, но торговцы, похоже, чего-то ждали. Лун надеялся, что этим чем-то окажется появление Ордана. Наконец, двери наверху лестницы распахнулись, и оттуда вышли земные обитатели. Некоторые были стражниками, другие, очевидно, слугами, а один — невысокий жемчужно-голубой мужчина, одетый в дорогие золотые и зеленые одежды, явно был среди них главным. Это наверняка Ордан. Лун вместе с остальными торговцами подошел ближе, пытаясь ничем не показывать напряжение, от которого у него ныли зубы. Больше всего он боялся, что Ордан, если он действительно был столь могущественен, сможет узнать в Луне оборотня, лишь взглянув на него. Перед земным созданием в дорогих одеждах быстро поставили раскладной столик из слоновой кости и кресло, и один из слуг объявил: «Перед вами распорядитель Биалин. Он говорит от имени магистра Ордана». «Ну, конечно», — кисло подумал Лун, разочаровавшись. «Ордан бы не спустился сюда, где большие входные двери внизу все еще были распахнуты, и где Лун мог пересечь галерею и по прямой выскочить наружу, если что-то пойдет не так. Здесь собрались торговцы, желавшие предложить предметы и информацию, и Лун пропустил их вперед, чтобы посмотреть, как все будет проходить. Процесс был простым. Торговцы показывали Биалину свои товары, тот их разглядывал, а затем говорил, что это дрянь, и чтобы торговец катился к черту. Лун стоял не настолько близко, чтобы хорошо разглядеть товары, но, судя по тому, что он слышал, торговцы предлагали в основном либо украшения, либо небольшие резные изделия из далеких земных городов. Вещи, которые бы понравились Делину, но на вкус Ордана были чересчур скучны. Два торговца принесли с собой небольшой сундук, в котором, когда они открыли его, оказалось забальзамированное тело маленького существа. Лун встал на носочки, чтобы посмотреть на него, и подумал, что существо похоже на древесного обитателя, пришитого к ящерице. Бьялин устало посмотрел на торговцев. «Это древесный обитатель, пришитый к ящерице. Убирайтесь!» Наконец настал черед Луна. Он подошел к столу, и Бьялин с сомнением сказал. «А ты что можешь предложить?» Увидев, как все остальные потерпели неудачу, Лун почувствовал себя увереннее. «Я могу рассказать магистру, где он может найти новые сокровища Роксура». «Роксура? Что?» Взгляд Бьялина стал цепким, и внезапно Лун полностью завладел его вниманием. Распорядитель откинулся назад в кресле, стараясь казаться незаинтересованным. «А что это такое?» Бьялин уже упустил возможность притвориться несведущим. Первая же реакция выдала его. Лун сказал. «Они живут в лесных пределах на восточном побережье. У магистра уже есть деревянный горшок с ониксовой крышкой. Это погребальная урна королевы Роксура». Бьялин подался вперед, отбрасывая притворство и все сомнения. «Откуда ты это знаешь?» «Я был в том лесу». «И ты можешь это доказать?» Лун расстегнул свой пояс и положил его вместе с ножом в ножнах на стол. Бьялин, нахмурившись, склонился над ним. Затем он щелкнул пальцами, подзывая слугу. Тот передал ему тяжелую стеклянную лупу, и Бьялин поднес ее к глазу, чтобы повнимательнее рассмотреть кожу. Он провел пальцами по линиям узоров, затем немного выдвинул нож из ножен и потрогал пальцем резьбу на рукояти. Лун закатал рукав и протянул руку, подставив золотой браслет консорта почти что ему под нос. Бьялин лишь моргнул и принялся разглядывать уже его. Наконец он отстранился и опустил лупу. «Да», — он кивнул сам себе и чуть улыбнулся. «Думаю, магистру это будет очень интересно». Лун прошел вслед за Бьялином, его слугами и стражей по короткой лестнице через двойные двери и попал в закрытые дальние помещения башни. Когда тяжелые двери захлопнулись позади него и стражники повернулись, чтобы их запереть, Лун сделал глубокий вдох. Путь назад был отрезан. Они ушли недалеко, прямо по коридору с высоким потолком и в просторную комнату. Ее убранство было тяжелым. С алебастровых плит таращились резные лица, отражавшие холодный свет паровых ламп. Потолок был украшен резьбой не менее богато, чем стены, с квадратными и круглыми кессонами, рельефные края которых были похожи на собранную ткань. Лун окинул все взглядом лишь для того, чтобы убедиться, что никто не притаился в углах, а затем обратил свой взгляд на мужчину, сидевшего за столом посреди комнаты. Как и Бьялин, Ардан был одним из голубокожих земных созданий, но он оказался моложе, чем ожидал Лун. У него были ровные, красивые черты лица, а в уголках глаз виднелись едва заметные морщинки, придававшие ему сосредоточенный вид. На нем было шелковистое серое одеяние, простроченное серебристой нитью. Простое по сравнению с тем, как одевались некоторые другие состоятельные местные. Он читал белый свиток, разложенный на поверхности стола, отделанного слоновой костью, и не поднял на них глаза. Бьялин обошел стол, склонился и что-то ему прошептал. Ардан наконец поднял голову. В его цепком взгляде было заметно сомнение, словно в прошлом Бьялин уже ошибался, и ожидания Ардана были невысоки. Сухим голосом он сказал. «Позволь, я посмотрю на эти предметы». Бьялин нетерпеливо махнул рукой. Он, похоже, нервничал. Видимо, если Ардан останется недовольным, ему не поздоровится. Лун чувствовал себя не лучше. Его нервы были натянуты, но Ардан, казалось, не догадывался, что оказался в одной комнате с оборотнем. Лун положил нож и пояс на стол, несколько мгновений поколебался, затем снял браслет и положил его рядом. Ардан подался вперед, взял лупу, которую Бьялин держал для него наготове, и начал внимательно разглядывать предметы. Грубая кожа на его жемчужном лбу сморщилась от любопытства. Воздух был холодным и влажным, отчего паровые лампы, висевшие над ними, окутывались дымкой. Лун ждал, чувствуя, как по его спине сбегает капля пота. Помня о чучеле женщины из морского царства, он ожидал, что Ардан будет похож на чудовище, но нет. Магистр выглядел всего лишь как очень умный земной обитатель. «Он не чудовище, потому что он не считает ту женщину равной себе», — подумал Лун. Если бы магистр знал, что перед ним Роксура, он бы и Луна счел обыкновенным животным, увидев в нем лишь потенциальное пополнение коллекции. Лун вдруг страшно обрадовался тому, что заставил себя надеть ботинки. Ардан долго рассматривал нож, пояс и браслет. Затем он поднял глаза и также внимательно посмотрел на Луна, задумчиво прикрыв веки. «Как тебя зовут?» «Ниран». Прикрываться чужим именем, возможно, было излишним. На кидайском и альтанском имя Луна было всего лишь бессмысленным набором звуков. Но Лун снова посмотрел в глаза Ардана и решил, что с ним нельзя быть слишком осторожным. Магистр указал на предметы на столе. «Ты продаешь эти вещи?» «Нет, я продаю информацию». Лун отдал бы и нож, и браслет, если бы пришлось, но он не думал, что настоящий торговец захотел бы с ними расстаться. «Безделушки вам не интересны». Ардан признал это, едва заметно улыбнувшись. «Нет, не интересны». Теперь он был явно заинтригован. «Как ты понял, что тот сосуд — это погребальная урна королевы?» Лун не имел ни малейшего представления, как утес определил, что это урна королевы, но это не имело значения, если Ардан думал, что Лун солгал, чтобы произвести впечатление. «Она была похожа на другие, которые мы нашли. Ученый, который был с нами, сказал, что это они. Его звали Делин Эврон Линдл с Золотых островов, что в Желтом море». «Вы нашли другие урны?» «В заброшенной...» Лун напомнил себе, что не стоит сыпать слишком точными терминами. «В заброшенном улье Роксура». Ардан кивнул. «И где же находился этот заброшенный улей?» «У границы пределов». И Лун стал описывать путешествие на летучем корабле к старой колонии тумана Индиго, той, что находилась на реке в руинах пирамиды, некогда принадлежавшей земным обитателям. Однако он переместил ее местонахождение к озеру, мимо которого они пролетели, прежде чем оказались в лесу. Выражение лица Ардана становилось все более увлеченным, и Лун приукрасил свою придуманную колонию разбросанными костьми и другими жутковатыми останками, чтобы объяснить, почему те Роксуры оставили свои пожитки. Наконец Ардан поднял ладонь. «Остановись. Я хочу, чтобы это услышал кое-кто еще». Он подозвал одного из стражников и что-то коротко ему сказал. Лун расслышал слова «Приведи Негала». Скорее всего, это была уловка. Он хотел привести кого-то еще, чтобы поймать Луна на лжи, посмотреть, не изменится ли его история при повторе и не покажутся ли подробности заученными. Лун не переживал, подробности были правдивыми, он лишь расположил их в ином порядке, чем все было на самом деле. Пока они ждали, Ардан отложил нож в сторону, сказав: «Ты получишь его назад, когда выйдешь отсюда». Он отдал пояс и браслет Бьялину, который передал их своему слуге, а тот Луну. Лун застегнул пояс и надел браслет на запястье, натянув на него рукав. Он надеялся, что это хороший знак. Прошло немного времени, и в комнату ввели еще одного мужчину. Он был другой расы, какую Лун еще не видел на Левиафане, со светло-коричневой кожей, вьющимися серыми волосами и подстриженной серой бородой. На нем были темные штаны и рубаха, извязанные грубо сплетенной материи, короткая куртка и тяжелые невысокие ботинки. Одежда, предназначенная для холодной погоды, и очень похожая на те вещи, что остались на металлическом корабле. «Мы были правы», — подумал Лун. «Будь у него сейчас шипы, они бы встали дыбом. Это случалось, когда на охоте он находил свою жертву». Он скрестил руки на груди, надеясь, что убедительно изобразил скуку и нетерпение. Глаза мужчины были темными, взгляд настороженным. Судя по тому, как он напрягся, ему не хотелось здесь находиться. Ардан быстро сказал. «Негл, присядь. Этого мужчину зовут Нирон. Он путешественник, побывавший на границе Восточного леса». Лицо Негла чуть разгладилось. Он явно чего-то боялся, но, похоже, не этого. Он сел на стул и несколько насмешливо произнес. «Как интересно». Негл тоже говорил на кидайском, хотя и с другим акцентом, чем все остальные. Когда Ардан кивнул, Лун снова описал старую колонию, прибавив еще несколько подробностей. Негл подался вперед, слушая его с растущим интересом. Когда Лун остановился, чтобы перевести дыхание, он сказал. «Эти резные изображения, на них были обе разновидности Роксура. Те, что с крыльями, и те, что без. Там было что-нибудь, указывающее на связь между ними?» «Я видел несколько изображений бескрылых Роксура. Лун не думал, что настоящего торговца заинтересовали бы сцены повседневной жизни двора. Я их не разглядывал. Меня больше интересовали камни и металл». Негл откинулся назад, явно недовольный ответом. Ардан удовлетворенно посмотрел на Негла. Он, похоже, собирался завершить разговор, и Лун решил рискнуть. Стараясь не менять тон голоса, он сказал. «Там еще были такие штуковины, похожие на большие семена». Он примерно показал руками размеры. «Три штуки. Не то деревянные, не то со скорлупой. Шершавые на ощупь. Наш ученый сказал, что они, возможно, ценные, но ему они были не нужны». Негл взглянул на Ардана, словно ожидая от него какой-то реакции. Ардан же лишь задумался и спросил. «Вы их забрали?» «Нет». Лун надеялся, что у Ардана не очень острые органы чувств, и он не слышит, как колотится его сердце. «Остальные решили их оставить. Я тоже не понял, зачем они нужны, и не стал спорить». Ардан кивнул. Он все еще выглядел задумчивым. «Спасибо, что принес мне эти сведения. Тебе хорошо заплатят, но нам придется снова все обсудить. Ты проведешь ночь здесь». Лун не хотел показывать своего облегчения. Он сказал, «Ну, снаружи меня ждут друзья». «Они ведь наверняка понимают, что тебе понадобится время, чтобы убедить меня заплатить за твою историю». Ардан улыбнулся, и улыбка даже коснулась его глаз. «Пусть подождут». Бьялин и два стражника повели Луна наверх по большой винтовой лестнице. Ее стены были покрыты резными фигурами, в основном изображавшими земных мужчин в богатых балахонах, мрачно смотревших на них сверху вниз. На каждой лестничной площадке они проходили мимо больших двойных дверей, которые все были закрыты. Наконец они остановились, Бьялин вытащил связку больших ключей, отпер двери и шагнул назад, чтобы один из стражников их распахнул. Они вошли в фойе, где находилось еще больше запертых дверей и арка, ведшая в коридор. «Ты будешь спать здесь», — Бьялин сделал быстрый жест рукой, и стражник открыл одну из дверей. «Тебе нельзя покидать этот этаж. Магистр отправит за тобой, когда снова пожелает говорить». Лун шагнул в комнату. Стражник закрыл за ним дверь, и Лун прислушался, ожидая, что сейчас щелкнет засов. Этого не произошло. Значит, Ардан все-таки оставлял своим гостям какую-то свободу передвижения, пусть и ограниченную. Это радовало. Комната не была похожа на тюремную камеру, если не считать общей давящей атмосферы, которую создавало тяжелое рельефное убранство. У дальней стены стояла кровать с темными одеялами, а на серых плитах пола лежал теплый плетеный ковер. В нише за занавесками даже находилась металлическая раковина с водой и затычкой, и деревянный шкаф, в котором, скорее всего, стоял горшок. Вся мебель была прикручена к полу при помощи крепежей, похожих на те сломанные, которые Лун видел в заброшенной башне. С высокого потолка свисала паровая лампа в чеканном металлическом плафоне. В комнате не было ни окна, ни засова на внутренней стороне двери. Зато над самой дверью находилось небольшое отверстие. Возможно, оно было нужно для вентиляции, но всякий, кто находился в зале снаружи, мог подслушивать, что происходит внутри комнаты. Лун стоял, не двигаясь, и прислушивался, дожидаясь, когда Бьялин со стражниками уйдут. Затем он принюхался. Воздух, не стоялый, но и не особо свежий, был наполнен запахами местных духов и незнакомых земных обитателей. Когда фойе, судя по всему, опустело, он открыл дверь и вышел наружу. Тяжелые двойные двери, ведшие на лестницу, были закрыты. Лун подошел к ним вплотную и услышал дыхание и беспокойные шорохи, издаваемые двумя стражниками, которых поставили снаружи. Тогда он повернулся и пошел по коридору на звук голосов. Над всеми дверьми, мимо которых он проходил, была такая же узкая щель, и Лун не слышал внутри никаких шорохов. Однако откуда-то спереди доносились негромкие голоса. Затем коридор свернул и вывел его через арку в большое помещение. Как и все другие комнаты башни, оно было мрачным и холодным, с высоким потолком, но в отличие от них казалось намного более обжитым. Над мягкими диванами висели паровые лампы. Посреди комнаты находился круглый очаг с облицованным сланцем дымоходом, уходившим под высокий потолок. Негл, еще двое мужчин и женщины сидели на диване и на двух стульях и о чем-то взволнованно переговаривались на пониженных голосах. Все они, похоже, происходили из той же земной расы, что и Негл, и на всех была такая же одежда. Штаны, рубахи и куртки, вязаные или сшитые из мягкой толстой материи. Им понадобилось несколько секунд, чтобы заметить Луна, молчаливо стоявшего в дверях. Когда это произошло, один из мужчин вздрогнул и с перепугу свалился со стула. Остальные уставились на Луна, Лун уставился на них в ответ. Негл оправился первым и сказал по-кидайски. «Это Нирон, путешественник, о котором я вам рассказывал». Мужчина, все еще сидевший на диване, достал из кармана куртки небольшой предмет из стекла и проволоки. Это были очки, которые надевали на глаза. Лун видел такие в империи Киш. Мужчина надел их и еще немного поразглядывал Луна. У него были тонкие темные волосы и воинственные выражения на лице. Негл прокашлялся. «Это Эссом, наш зрящий, и Орлис, его помощник». Орлисом звали того, кто свалился со стула. Он был моложе, с тонкими чертами лица и вел себя неуверенно. «И Карсис Вейл, наш врач». У нее были длинные вьющиеся волосы, убранные под темную шапочку, острые черты лица и неяркая одежда, которая ей не совсем подходила, отчего она казалась нескладной и неуклюжей. Еще на ней были очки, такие же, как у Эссома, из-за чего Лун подумал, что они похожи. Кидайское слово «врач» означало то же, что и альтанское «целитель», но Лун понятия не имел, кто такой «зрящий». «Знаешь, он ведь тебя не отпустит», — сказала Карсис. Она была напряжена и злилась. Не то на Ордана, не то на Луна, не то на них обоих. «Отпустит, если захочет найти руины», — сказал Лун, подходя к очагу посередине и садясь на каменный край. Ему даже не пришлось притворяться, чтобы изобразить равнодушие. О побеге он будет беспокоиться, когда найдет семя. К тому моменту побеспокоиться, скорее всего, придется довольно сильно, но не сейчас. «Мы думали так же», — горько сказал Эссом. В дальней стене была еще одна арка, которая вела во второй коридор, но тот, похоже, возвращался обратно в фойе. Очаг выглядел куда более многообещающим. Выложенная камнем чаша предназначалась для того, чтобы в ней горело какое-то масло, но сейчас она была не запалена. Лун отклонился назад и заглянул в дымоход. «Очень может быть». «Металлический корабль в гавани. Он ваш?» Если ворами окажутся не они, то Лун позволит потоку провозгласить себя первым консортом. «Да», — с живым интересом в голосе ответил Негл. Он все еще там?» Лун сказал. «Вчера был там». Земные обитатели повернулись друг к другу и снова заговорили на своем языке, возбужденно, но не повышая голосов. Лун сел ровно и окинул их взглядом. Они оказались не такими, как он ожидал, и он не мог точно понять, в чем дело. «Ардан нанял вас, чтобы отправиться к восточному побережью и разграбить пределы?» Все снова уставились на него, и Эссом, похоже, даже оскорбился. «Мы ничего не разграбляли», — сдержанно сказал он. «И Ардан нас не нанимал, мы его пленники. Он уже убил 5 членов нашей команды». Скорее всего, они заслужили это и даже больше. Лун посмотрел на Негола и осторожно спросил. «Ардана, похоже, заинтересовали те деревянные штуковины. Семена, кажется. Вы их уже находили?» Негол поколебался и поджал губы, словно раздумывая, стоит ли ему отвечать. Но Орлис угрюмо кивнул и сказал. «Мы нашли одно. Ардан хотел его заполучить». Эссом ударил его по плечу. «Зачем ты ему рассказываешь?» Орлис поморщился и раздраженно глянул на него. «А почему нет?» — с большим жаром сказал он. «Нам-то что? Мы все равно здесь застряли». Лун опустил глаза и поковырял серую плиту своим потрепанным ботинком из рыбьей кожи. «Так близко! Семя не могло находиться здесь, в комнатах, где Ардан держал своих гостей-пленников. Лун мог бы спросить, где оно, но тогда его примут за вора, коим он и являлся, солгавшего, чтобы проникнуть в башню и украсть из коллекции магистра. Он решил, что уже и так проявил к Семени излишний интерес». Он не хотел, чтобы эти земные обитатели выдали его Ардану в обмен на свою свободу. Пусть лучше расскажут о себе. «А почему он держит вас под замком? Что вы ему сделали?» Орлис вздрогнул. Карсис уставилась на Луна, недовольно поджав губы. Эссом набрал в грудь воздуха, чтобы выдать гневный ответ, но Негол остановил его, положив руку на плечо, и устало ответил. «Мы ему ничего не сделали. Судя по всему, магистру интересна наша компания». «Значит, Ардан добавил и их в свою коллекцию». Лун не испытывал к ним особого сочувствия. Их не убили и не превратили в чучело, и если бы не они, то Лун бы сейчас находился в колонии Тумана Индиго, в опочивальне, и вместе с Нефритой делал бы маленьких Раксура. Стараясь скрыть насмешку в голосе, он спросил. «И что же у вас такого интересного?» Негол несколько мгновений смотрел на него, словно пытался понять, действительно ли Лун хочет услышать ответ или нет. Наконец он сказал. «Мы родом из земель далеко на востоке. Они находятся на высоком плато, окруженном бурлящими океанами, непроходимыми скалами и каменистыми равнинами с паровыми гейзерами и расщелинами. Среди нас ходили легенды о других странах и иных народах, но то были лишь легенды. Никто не верил, что покинуть наше плато вообще возможно. А те, кто верил, считали, что, выйдя за его пределы, мы найдем лишь бескрайнее безжизненное море». Он горько улыбнулся. «Мы считали, что весь мир умещается в границах нашей крошечной страны». Эссом обмяк, и его гнев уступил место обреченности. Он буркнул. «Наше плато не такое уж и крошечное. Оно в диаметре не меньше 4000 патров». Негол продолжал. «Наше философское общество давно искало различные способы выйти за пределы плато, просто в качестве умственного упражнения. И однажды мы нашли один такой способ, который, как казалось, сулил нам успех. Мы строили прототипы, экспериментировали и, наконец, разработали Клоди-4, металлический корабль, который ты видел в гавани. Собрав команду добровольцев, мы отправились в путь, думая, что наше путешествие будет полно великих открытий». Карсис коснулась его руки. «Так и было». Затем, словно оправдываясь, она сказала Луну. 6 месяцев мы путешествовали, почти не сталкиваясь с трудностями. Посещали различные цивилизации на побережье и изучили этот язык, чтобы с ними общаться. Затем мы наткнулись на этот остров». Эссом сказал. Причем буквально. Мы проложили курс через море и уже возвращались домой, когда на горизонте показался плывущий левиафан. Так что мы решили остановиться и посмотреть, что за народ здесь живет. Он говорил так, словно горько стыдился этого решения. Скорее всего, именно он на нем и настаивал. Ладно, их история оказалась гораздо интереснее, чем думал Лун. «А тогда зачем вы отправились с Орданом в пределы?» Орлис бесцветным голосом ответил. «Ордан нас обманул. Он обхаживал нас, показывал экспонаты из своей коллекции, рассказал об экспедиции, которую хотел совершить, чтобы изучить удивительных существ, что живут в лесных пределах». Молодой земной обитатель пожал плечами. «Ордан сказал, что путь далекий, а он, будучи магистром, не может надолго отлучиться с Левиафана, иначе город пострадает. Только наш корабль мог совершить путешествие в такой короткий срок». «До побережья, где находится лес, не так уж и далеко», — сказал Лун. А затем подумал, что Левиафан тогда мог находиться гораздо дальше в море. И ему, наверное, не стоило говорить о том, что он знает, далеко ли то побережье. Но Орлис сказал. «Я говорю не о путешествии к побережью, а о путешествии вглубь материка». Эссом чуть презрительно ухмыльнулся и сказал. «Ты, наверное, не сможешь этого понять, но наш корабль умеет летать». «Что? Так это ветряной корабль?» — удивленно спросил Лун. «У него есть двигатель, поднимающий его в воздух?» Это многое объясняло. Зачем они понадобились Ордану? Почему он не мог просто переправиться к древу со своими слугами? Как они пересекли лес и не погибли? Как они подобрались ко входу в дупле? Кеки не видели корабль, но ведь большинство из них в то время прятались на другой стороне дерева. Наши летучие корабли они тоже не видели. Однако оставалось непонятным, зачем земным обитателям вообще понадобилось открывать дверь в корнях дерева. Впрочем, возможно, они не могли удерживать тяжелый металлический корабль так высоко в воздухе достаточно долго, чтобы все с него сошли. Эссом был потрясен. «Он называется не двигателем, но, по всей видимости, у цивилизации Золотых островов тоже есть летучие суда», — тепло сказал Негл Эссому. Затем он повернулся к Луну. «Я хотел тебя спросить». Лун услышал, как распахнулась дверь, и по коридору торопливо зашагали трое. Остальные немедленно замолчали и стали напряженно ждать. В проеме показался один из слуг Биалина с двумя стражниками. Он был старым, жемчужно-голубым мужчиной с измученным видом, и от него, помимо духов, разило потом и страхом. Он обратился к Негалу и его товарищам. «Магистр желает вас на ужин через 3 часа». Никто не пришел в ужас, так что Лун решил, что слуга имел в виду не совсем то, что сказал. Затем слуга посмотрел на Луна и, тоном выражавшим его глубочайшие сомнения, прибавил. «Тебя приглашение тоже касается». Видимо, обычно Ордан не приглашал неопрятных чужеземных торговцев, пришедших, чтобы продать сведения. Лун был уверен, что его включили лишь по одной причине. Ордан желал заполучить больше семян. «Хоть бы у меня получилось убедить его показать мне то, которое уже у него».